Глава 20. Встреча брата и сестры. Кенни летел по миру духов, сосредоточенный до крайности. Люция держалась чуть позади, отрешенно глядя перед собой. «Снижаемся», — приказал Кенни, заметив внизу небольшой серый лес. Именно там его ждала Ира. «Да», — отозвалась Люция. Кенни сложил золотые крылья и спикировал вниз, легко приземлившись на землю. Рядом опустилась Люция. «Идем». Кенни пошел вперед, напряженно рыская взглядом. Из-за дерева впереди показалась высокая красавица с посохом в руках. Она радостно улыбнулась и воскликнула. «Кенни!» «Ира!» Кенни кивнул и махнул рукой, не замечая необычное поведение Люции. Ангел замерла, ее лицо полностью расслабилось, как у спящего человека. Глаза заволокло черным дымом так, что не было видно белков. Момент атаки Кенни не увидел, лишь заметил черный росчерк, и в следующее мгновение Люция стояла позади Иры с ее оторванной головой в руках. Духовное тело Иры растаяло, а Кенни, выпучив глаза от шока, вышел в реальность. 2 недели назад. Мир духов. Ира вошла в сапфировый зал и подошла к камину. Вторая сидела на том же месте и смотрела в огонь. Казалось, что с прошлой встречи она даже не поменяла позу. «Здравствуйте», — Ира поклонилась. «Садись, можешь говорить», — отозвалась святая. С тех пор, как Ира попала на территорию второй, она не покидала ее. Святая могла легко телепортировать Иру за пределы огорода тролля, но тогда бы пришлось снова пройти сложный путь, чтобы попасть сюда. Как оказалось, Ира сделала правильный выбор. Сев в кресло, она заговорила. «Я пришла к вам за советом. Брат сейчас направляется ко мне. Скоро мы встретимся в мире духов. Но это может быть опасно». Ира говорила осторожно. В своем послании Аурелия не только рассказала про хранилище человека и передала свой знак для открытия ячейки. Она предупредила о Люции. У ангела определенно есть заложенные инстинкты. Как только она увидела Аурелию, она потеряла контроль и захотела атаковать. Скорее всего, то же самое произойдет, если Люция увидит любого другого врага третьего. Аурелия предсказала, что Люция уничтожит ее дом. В тот момент она уже получила сообщение от Фурухмина, но еще не поговорила с Кенни. Аурелия подавляла Люцию своим королевством, но не могла слишком долго удерживать ее. Поэтому она так поспешно попрощалась с Кенни. Также Аурелия поделилась своими опасениями. Она считала, что третий имеет какое-то влияние на Люцию. Возможно, ее глазами он иногда заглядывает в мир духов. Неизвестно, что за связь между ними. Поэтому Аурелия не стала предупреждать вслух о Люции, а отправила духовного посланника, серую кошку, со свитком. Прочитав послание, Кенни сразу вышел в реальность и обсудил все с Ирой. Было решено пока делать вид, что все нормально. Сперва лучше посоветоваться со второй. Но о Люции рассказывать Ира не хотела. Вдруг святая передумает и решит как-то навредить брату, узнав, что с ним следует ангел третьего. Да, это маловероятно, но и такое возможно. «Я согласна», — ответила вторая. «Ваша встреча может быть опасна. Лучше подготовиться к ней». «Как?» — Ира напряженно посмотрела на святую, во взгляде которой промелькнула искорка задумчивости. «Если пострадала Аурелия, значит, твоего брата преследует монстр третьего. Он будет нападать на врагов своего хозяина. Я тоже его враг. А ты связана со мной. И если существует связь между монстром и третьим, целью можешь оказаться лично ты. Так он убрал бы тебя, неучтенный фактор». Ира была впечатлена анализом второй. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы прийти к тем же выводам, к которым брат и сестра пришли в ходе не такой уж короткой беседы. «В данном случае нам лучше обмануть монстра», — продолжала святая. «Сделать так, чтобы он поверил в твою смерть. Для этого рекомендую использовать амулет двойника. Ты сможешь купить его у клана Енисию. Обратись в штаб к любому торговцу. За достаточную плату они свяжутся с этим кланом и достанут тебе амулет двойника. Призрачные камни тебе придется добыть самой». «А что делает амулет двойника?» — уточнила Ира. Она ощущала сильное облегчение от того, что удалось найти решение. «Он создает твою точную копию, двойника. Ты сможешь контролировать эту копию. Если ее уничтожат, ты не пострадаешь». «Поняла», — сосредоточенно кивнула Ира. «Спасибо вам. Если больше нет вопросов, я отправлю тебя к ближайшему штабу. Буду очень благодарна». Вторая даже не шевельнулась, а Иру телепортировала прочь. Теперь, чтобы снова встретиться со второй, придется вновь преодолеть огород тролля. Настоящее время. Кенни открыл глаза и увидел привычный потолок палатки. Он невольно задержал дыхание. В голове всплыла картинка смерти Иры. «Я тут. Все прошло, как мы планировали». Услышав сестру, Кенни облегченно вздохнул. «Да, все получилось. В штабе Ира нашла торговца, который взялся за покупку амулета-двойника. Основная проблема была в том, что клан Енисию базировался в западном Вечном лесу и относился с презрением ко всем чужакам, особенно к пронариям из Востока. Наладить контакты с ним было не так легко, торговцу пришлось использовать все свои связи в башне духов. Чтобы собрать достаточно призрачных камней и искр, Кенни и Ире пришлось много времени провести за убийством элитных призрачных монстров. Торговец потребовал немалую цену – в 100 камней и 3 искры за свою работу. А амулет двойника, даже одноразовый, стоил баснословные 600 камней и 12 искр. Но в итоге Кенни и Ира справились, пожертвовав частью призрачных червей. Под их усилением сестра расправилась с десятком элитных монстров и добыла немало призрачных искр. «Жаль, что не можем нормально встретиться», — вздохнула Ира. «Да, пока лучше держаться порознь». Нападение Люции подтвердило все опасения брата и сестры. Остался вопрос, насколько крепка связь между ангелом и третьим святым. «Как будешь вести себя с Люцией?» «Стану неразговорчивым, замкнутым. Пусть третий думает, что я принял твою смерть, но не хочу терять ценного помощника в лице Люции». «Представь, если он сейчас все слышит или чувствует меня. Насколько смешным мы ему кажемся!» Кенни криво усмехнулся. Все, что касалось третьего, строилось на предположениях и догадках, которые далеко не всегда оказывались правдой. Например, каким-то образом лох Рашин занял тело Орлина гораздо раньше предполагаемого срока. А вдруг дело в возрасте, и как только Кенни исполнится 11, третий заберет его тело. Страшно. «Проснулся!» — раздался голос Криса. «Вставай! Пора!» Кенни сел, протер глаза. После завтрака он залез в панцирь. «Я сегодня первый подежурю», — вызвалась Фластра. «Завтра мы уже доберемся до Громового хребта», — тихо сказала Кластер. «Надо быть осторожнее. Вдруг на нас нападут перед ним». «Сегодня ночью будем спать», — кивнул Кенни. «Завтра лучше перебраться на спины носорогов. В панцире слишком ограничено пространство». «Согласна». Некоторое время трое обсуждали завтрашний день. Когда темы закончились, Кенни предупредил. «Сейчас туман праны активирую. Хочу плод праны съесть». «Ого!» — впечатлилась Фластра. «Где достал?» «Купил», — пожал плечами Кенни. Фластра кивнула. Кластер, которая уже готовилась засыпать, решила еще немного пободрствовать и посмотреть на Кенни. Туман праны — это довольно редкий квазиприем. Кенни его легко выучил, поглотив множество искр. Но Кластер и Фластера не владели им. Чтобы активировать туман, надо сперва использовать четвертый прием — выпускание. Причем нужно выпускать прану из конкретных наружных падм и с определенным мысленным намерением. Тогда прана примет вид серого дымка. Основная функция этого квазиприема — нейтрализовать пранозрение противника. Через дым невозможно разглядеть тело пронария. За это время можно что-нибудь сделать. Например, съесть особый фрукт. Когда туман покрыл тело Кенни, привлекая любопытные взгляды всех сидящих в панцире пронариев, он вытащил из кольца плод праны и съел его. Он не хотел, чтобы кто-то видел его действия. Кенни перестал выпускать прану, и дымок рассеялся. Радостно улыбнулся и кивнул. Пусть все думают, что он просто тренировался использовать квазиприем. — Как ощущение? — с любопытством спросила Фластера. — Источник горит, — хрипло ответил Кенни, продолжая улыбаться. — Больно. — Тебе можно засыпать? — Да, это безопасно, я уточнял. Фрукт меняет источник сам по себе, без помощи пронария. — Хорошая штука. Ты молодец. — Фластера улыбнулась. — Научишь потом туману? Мне кажется, это полезный квазиприем. Особенно против таких, как я, владык. Мы очень сильно полагаемся на сферу и пранозрение. Конечно, научу. Кенни вымученно улыбнулся. Пожар в груди становился только сильнее. Но попозже. Сейчас мне нужно поспать. Я буду следить, успокоила Ира брата. Караван уже приближался к громовому хребту, и Кенни беспокоился, что его временный дискомфорт из-за плода праны может стать причиной серьезных проблем в случае нападения. Но он решил рискнуть. Чем больше будет его источник, тем дольше он сможет непрерывно пользоваться праной, и тем дольше продержится в битве пронариев. Кенни с трудом активировал амулет сна и заснул. Спустя 4 часа он проснулся и проверил свой источник. Благодаря плоду он увеличился на подуровень и достиг среднего уровня высокого подуровня. А ведь еще месяц назад у Кенни источник был среднего уровня низкого подуровня. Ничто так не способствует усилению в мире праны, как большое количество денег. Караван все ближе приближался к громовому хребту, напряжение росло. Вести о нападении Ротхардов и культа смерти распространились, каждый знал, что впереди их ждет засада. Ночью Кенни, Фластера и Кластер спали, готовясь к предстоящему сражению. Утром, как и договаривались, они не полезли внутрь панциря, а закрепились на спинах носорогов. Никто им не запрещал этого делать, многие пронарии приняли такое же решение. Кенни сидел на спине бегущего носорога, скрестив ноги. Пальцами он держался за щели в панцире и внимательно смотрел вперед. Отсюда уже был виден громовой хребет. Его не просто так назвали. Над хребтом нависали черные тучи, из которых регулярно били молнии. Эти тучи никогда не исчезали. «Я думаю, что на нас нападут раньше», — поделилась Фластера, — «чтобы мы не успели подготовиться». «Грозовой перевал — это узкий коридор», — ответил Кенни. «Носорогам придется встать в 2 ряда, караван сильно растянется. Так гораздо легче атаковать, особенно если заранее подготовить место засады». Фластера слегка побледнела. «Не бойся, мы справимся», — подбодрил ее Кенни. «С нами много сильных пронариев». Про себя он добавил, что среди них даже есть 2 маршала, тетя Мона и Фурухмин. И, вероятно, не только они. Кенни вспомнил свой разговор с учителем. На следующую ночь, после того, как Кенни узнал о возрождении Лохрашина, Он нашел Фурухмина и рассказал об этом. Весть сильно встревожила учителя. «Он попытается тебя убить», — пробормотал Фурухмин. «Мне нужно кое-что проверить». Через несколько дней он сам пришел к Кенни и сказал, что отправил послание фермеру. Того может заинтересовать засада, устроенная культом смерти. В этой еретической организации много опасных пронариев, за которыми охотится судейская коллегия. «Приближаемся», — напряженный голос Кластер вырвал Кенни из задумчивости. Он глубоко вдохнул и выдохнул. Кенни сделал все, что мог. Теперь осталось выложиться на полную и выжить.